«Ничего, маман», – весело сказала Наденька. «Я ведь уже умею ездить, посмотрите». Она хлестнула лошадь, та бросилась вперед и начала прыгать и рваться на месте. «Ах, ах, держите!» – закричала Марья Михайловна, махая рукой. «Перестань, убьет!» Но Наденька потянула поводья, и лошадь стала. «Видите, как она меня слушается?» – сказала Наденька и погладила лошадь по шее. Адуева никто и не заметил. Он бледный молча смотрел на Наденьку, а она, как на смех, никогда не казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней амазонка и эта шляпка с зеленой вуалью, как обрисовывалась ее талия. Лицо одушевлено было стыдливую гордостью и роскошью нового ощущения. Румянец то пропадал, то выступал от удовольствия на щеках. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наездницу грациозно наклоняться и откидываться назад. Стан ее покачивался на седле, как стебель цветка, колеблемый ветерком. Потом Жукей подвел лошадь графу. «Граф, мы опять через рощу поедем?» – спросила Наденька. «Опять?» – подумал Адуев. «Очень хорошо», – отвечал граф. Лошади тронулись с места. «Надежда Александровна!» – вдруг закричал Адуев каким-то диким голосом. Все остановились как вкопанные, как будто окаменели, и смотрели в недоумении на Александра. Это продолжалось с минуту. «Ах, это Александр Федорович!» – первая сказала мать, опомнившись. Граф приветливо поклонился. Наденька проворно откинула вуаль от лица, обернулась и посмотрела на него с испугом, открыв немного ротик, потом быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась вперед и в два прыжка исчезла за воротами. За ней упустился граф. «Тише, тише, ради бога, тише!» — кричала мать вслед. «За ухо держи! А, Господи, Боже мой, того и гляди, упадет! Что это за страсти такие?» И все пропало. Слышен был только лошадиный топот, да пыль облаком поднялась с дороги. Александр остался с Любецкой. Он молча смотрел на нее, как будто спрашивал глазами, что это значит. Та не заставила долго ждать ответа. «Уехали», — сказала она, — и след простыл. «Ну, пусть молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем, Александр Федорович». «Да что это, 2 недели о вас ни слуху, ни духу, разлюбили, что ли, нас?» «Я был болен, Марья Михайловна», — угрюмо отвечал он. «Да, это видно, вы похудели и бледные такие. Сядьте-ка поскорее, отдохните. Да не хотите ли я прикажу сварить яичко всмятку? До обеда еще долго». «Благодарю вас, я не хочу». «Отчего?» «Ведь сейчас будут готовы, а яйца славные, и Чухонец только сегодня принес». «Нет-с, нет». «Что же это с вами? А я все жду да жду, думаю, что же это значит? И сам не едет, и книжек французских не везет. Помните, обещали что-то, шагреневую кожу, что ли?» «Жду, жду, нет. Разлюбил, думаю, Александр Федорович нас?» «Право, разлюбил». «Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?» «Грех вам бояться этого, Александр Федорович. Я люблю вас, как родного, вот не знаю, как Наденька. Да она еще ребенок. Что смыслит? Где ей ценить людей? Я каждый день твержу ей, что этого Александра Федоровича не видать, что не едет, и все поджидаю. Поверите ли, каждый день до 5 часов обедать не садилась, все думала, вот подъедет. Уж и Наденька говорит иногда, что это, мама, кого вы ждете? Мне кушать хочется. И графу, я думаю, тоже». «А граф часто бывает?» – спросил Александр. «Да почти каждый день, а иногда по 2 раза в один день. Такой добрый, так полюбил нас. Ну вот, говорит Наденька, есть хочу, да и только пора за стол. А как Александр Федорович, говорю я, будет?» «Не будет», – говорит она. «Хотите пари, что не будет? Нечего ждать».